Но что же, собственно, можно было сделать с этой аналогией? Арсенал понятий, который предоставляла в мое распоряжение эпоха, казался мне подчас ужасающе убогим. Наше познание достигло громадных размеров только по отношению к человеку, но не по отношению к миру. Между биологическими возможностями человека и авангардом нашей техники, которая растет в кумулятивном взрыве, на наших глазах возникает непреодолимо разрастающаяся пропасть. Мы и переступили, неизвестно когда, порог, за которым с совокупностью накопленных знаний уже не может овладеть разум отдельного человека. Не приумножать дальше без разбору эти знания означало ликвидировать огромные их залежи, скопление второстепенной, а следовательно излишней информации, вот что кажется мне первейшей обязанностью современной науки. Высокий уровень информационной техники породил ощущение, будто каждый, кто захочет, может познать все. Но это чистейшая иллюзия. Если б человечество так непрестанно не терзали, не тревожили, не жгли мучительные противоречия, избыток, скапливающийся в некоторых пунктах земного шара при одновременной нехватке в других, а ведь решение этой проблемы, по крайней мере принципиальное, находится уже в пределах наших технических возможностей, тогда оно, может быть, сумело бы осознать то, что тем временем происходит само собой, самотеком, без всякого контроля. Люди все еще, как в прежние века, принимают земной шар, теперь уже вместе с окружающим его космическим пространством, вплоть до Луны, за шахматную доску для состязания и сведения счетов. Между тем, эта доска перестала быть нерушимой опорой и походит скорее на плот, который раскалывает удары незримых течений, несущих его в такую сторону, куда никто не смотрел. Я прошу прощения за такую метафоричность. Но ведь хотя футурологи и размножились, словно грибы, с той поры, как Герман Кан онаучил профессию Кассандры, никто из них не сказал нам ясно, что мы отдали себя целиком на милость и немилость технологической эволюции. Герман Кан, идеолог империалистической реакции, американский футуролог, руководитель Гудзоновского института, одного из крупнейших научно-исследовательских футурологических центров Соединенных Штатов Америки. Известен как автор книги «2000 год» совместно с Винером. В данном случае речь идет о пессимистических прогнозах Кана, изложенных им в книге «Термоядерная война» 1960 год. Читатель футурологических трудов получал кривые таблицы, напечатанные на роскошной мелованной бумаге и сообщающие о том, когда появятся термоядерные реакторы и когда внедрят в промышленность телепатические свойства мозга. Будущие эти открытия прогнозировались с помощью коллективных голосований в кругу соответствующих специалистов. И возникала ситуация куда более опасная, ибо она рождала иллюзию точного знания, там, где раньше, по всеобщему убеждению, царило полнейшее неведение. Когда я высказывал такие взгляды, меня называли пораженцем, особенно те ученые, которые отдали свою совесть на откуп Государственному департаменту. Между тем, нам давно бы уже следовало начертать на знаменах «за благо рода человеческого» и обуздать технологический взлет, чтобы он не превратился в упадок. Следовало бы координировать прогресс, а не доверяться его автоматически возрастающей самостоятельности. Ведь безумием было бы верить, будто делать все, что технически возможно, это то же самое, что вести себя мудро и осторожно. Не можем же мы все время рассчитывать на сверхъестественную благосклонность природы. Мы превращаем природу в пищу для своих тел и машин, и тем самым все глубже впускаем ее в недра нашей цивилизации. А вдруг окажется, что это троянский конь, сладкий яд, убивающий не потому, что природа желает нам зла, а потому что мы действовали вслепую. В своих поисках я не мог игнорировать такую возможность. Я должен был помнить о ней, когда размышлял над двусторонностью послания. Дипломаты в неизменных фраках уже ждали со сладостной дрожью той минуты, когда мы завершим, наконец, нашу неофициальную второстепенную подготовительную работу, и они, все обвешанные орденами, помчатся к звездам, чтобы предъявить свои верительные грамоты и обменяться протокольными нотами с миллиардолетней цивилизацией. Мы должны построить мост в космос. А они перережут ленточку у входа. Но как это выглядело в действительности? В каком-то закоулке галактики некогда появились существа, которые осознали феноменальную редкость жизни и решили вмешаться в космогонию, чтобы подправить ее. Наследники древней цивилизации, они, видимо, располагали чудовищным, невообразимым запасом познаний, раз уж сумели так тщательно сочетать жизненный импульс с абсолютным невмешательством в любой локальный процесс эволюции. Операция эта была в основе своей весьма проста, только она повторялась в течение времени, сравнимого с вечностью, образуя как бы нерушимые берега, далеко отстоящие друг от друга. А между этими берегами уже сам по себе должен был начаться процесс специализации жизни. Поддержка была максимально осторожной. Никакой детализации, никаких конкретных указаний, никаких инструкций, физических или химических, ничего, кроме стабилизации состояний, которые термодинамически являются маловероятными. Этот усилитель вероятности был до крайности маломощен и оказывал влияние только потому, что он проникал сквозь любую преграду. Вездесущий, он пронизывал какую-то часть галактики. Быть может, всю галактику. Мы ведь не знали, сколько таких сигналов высылается. Это был не единовременный акт, а постоянное присутствие, которое соперничало постоянством со звездами и в то же время переставало действовать, как только желаемый процесс начинался, потому что влияние сигнала на уже сформировавшиеся организмы практически равнялось нулю. Постоянство излучения меня потрясало. Конечно, могло быть и так, что отправителей уже нет в живых, а процесс, запущенный их астроинженерами в недрах звезды или созвездия, будет длиться, покуда не иссякнет энергия передатчиков. В сопоставлении с такими масштабами засекреченных наших работ показалось мне преступлением. Ведь речь шла не о сенсационном открытии, даже не о массе таких открытий, а о том, чтобы мы раскрыли глаза на мир. До сих пор мы были слепыми щенками. Во мраке галактики сиял разум, который не пытался навязать нам своего присутствия, а напротив, весьма старательно скрывал его. Невыразимо плоскими казались мне прежние гипотезы, пользовавшиеся популярностью до возникновения проекта. Их создатели метались между двумя полюсами, между пессимизмом, который считал молчание Вселенной ее естественным состоянием, и бездумным оптимизмом, который ожидал, что космические известия будут передаваться четко, по складам, словно цивилизации, рассыпанные вокруг звезд, должны общаться друг с другом на манер дошкольников. «Разрушен еще один миф», — думал я, — «и еще одна истина взошла над нами. И, как обычно, при встрече с истиной, мы оказались не на высоте». Оставалась другая, смысловая сторона сигнала. Ребенок может понять отдельные фразы, вырванные из философского трактата, но он не способен охватить целое. Мы были в аналогичном положении. Ребенка может потрясти содержание отдельных фраз, и мы тоже дивились маленьким частичкам того, что расшифровали. Я долго корпел над звездным сигналом, постоянно возобновляя попытки разгадать его, и поэтому как-то странно сжился с ним. И много раз, сознавая, что он высится надо мной, как гора, я смутно ощущал какое-то великолепие в его конструкциях. Значит, математическое восприятие как бы сменялось эстетическим. Впрочем, может быть, они сливались. Каждая фраза книги что-то означает, даже будучи вырванной из контекста. Но, находясь в контексте, она еще соединяется со значениями других фраз, предыдущих и последующих. Из такого взаимопроникновения, наслоения и нарастающей фокусировки значений образуется в конечном итоге та запечатленная во времени мысль, которая является произведением. В случае звездного сигнала следовало говорить уже не столько о значении, сколько о назначении его элементов, псевдофраз. Этого назначения я не мог постигнуть, но сигнал, несомненно, обладал той внутренней, уже чисто математической гармоничностью, которую в здании храма может уловить даже тот, кто не понимает назначения храма, не знает ни законов статики, ни архитектурных канонов, ни, наконец, стилей, воплощенных формой этого здания.